Учение о государстве. Во множестве работ Ленина, особенно в предоктябрьские и послереволюционные периоды, одной из главных тем является государство. Это классическая тема марксистской философии, начиная с рукописи Маркса 1843 года к критике гегелевской философии права, которой Ленин не знал. Она была напечатана уже после его смерти. Наиболее существенные философские стороны этой темы раскрыты Лениным в неоконченной работе «Государство и революция» 1917. Многое добавлено в послереволюционных статьях, брошюрах, речах. Для Ленина проблема государства стояла в особой конкретной форме, а именно как вопрос об отношении пролетарской партии, пролетариата в целом, к буржуазному государству до и после социалистической революции. Ленин принял как исходное классическое представление марксизма о государстве, как о машине подавления и угнетения, исторически необходимой в условиях классового общества. Государство – неизбежное историческое зло, своей мощью давящее на угнетенные классы, сословия, группы населения ради сохранения существующих социальных структур. Поэтому для угнетенных и эксплуатируемых масс буржуазное государство – враг, подлежащий уничтожению вместе с эксплуатацией и угнетением. Ленин большую часть полемики по проблеме государства обращает против теоретиков Второго интернационала, прежде всего против Каутского, которые затушевывали принципиально враждебные отношения пролетариата к государству и делали основной акцент на использовании приспособления государства для классовых целей пролетариев. Но по Ленину государственные механизмы, главная сила государства, армия и чиновничество, кроме как для подавления, угнетения, порабощения одних людей другими, и не могут быть использованы. Они подлежат первоначально, после победы революции, всемерному ограничению и минимализации, а затем, по мере создания экономических и политических условий, полному уничтожению. Для минимализации государства Ленин считал поучительным и плодотворным использование опыта Парижской коммуны, постоянную сменяемость чиновников, широчайшую систему самоуправления коммун-общин, низкое жалование и дешевый госаппарат. Необходим постоянный контроль рабочих за деятельностью государственного аппарата. Постоянной армии следует заменить, распустить, уничтожить полицию и тому подобное. Буржуазные парламенты Ленин считал малоэффективными, поскольку они не решают дел в государстве, а являются всего лишь демократическими прикрытиями для тех, кто решает и управляет на практике. Однако главное для Ленина в том, что такое минимализированное государство не должно и не может быть получено в наследство от старого строя. Старую государственную машину следует уничтожить революционным путем, то есть распустить армию, устранить управленческий аппарат, заменить старых чиновников, суды, полицию и прочее, для того, чтобы сразу же начать строить, создавать новую государственность. В своих последних работах Ленин постоянно оценивает как величайшее бедствие для России то, что старый государственный аппарат, сохранившись, перенес в новые условия, в новые учреждения все свои старые бюрократические умения и привычки. Уже перед смертью Ленин продолжал считать преобразование в государстве, в политическом строе страны задачей равно важной экономическому подъему, научно-техническому перевооружению промышленности и сельского хозяйства или культурной революции. Почему же дешевое, минимализированное государство все же по Ленину остается необходимым при социалистическом, то есть переходном от капиталистического строя типе общества? Причин несколько. Во-первых, необходимость подавления сопротивления буржуазии. Защита от агрессии есть основная причина сохранения вооруженной силы государства и всего того, что относится к аппарату принуждения. Во-вторых, сохранение мелкотоварного производства, других элементов капитализма, частно-собственнической психологии, идеологии. И в-третьих, наиболее важное, социалистическое общественное устройство в самом себе имеет причину существования государства. В самой сердцевине этого общества, в экономических отношениях еще существует социальное неравенство, хотя классы и слои эксплуататоров уничтожены. Это неравенство людей как работников перед обществом, как владельцев средств производства и главным распределителем конечного продукта. Грубо говоря, даже при полном равенстве в потреблении люди социально не равны, поскольку виды труда и трудовые вклады, а также потребности у различных людей варьируются в очень и очень широких пределах. Это создает реальное жизненное неравенство. Сохраняется необходимость соотносить трудовые затраты каждого с величиной распределяемого на его долю продукта. А это означает сохранение и буржуазного имущественного права, и аппарата его осуществления, то есть государства. Таким образом, Ленин считал государство и после победы социалистической революции, то есть государство пролетарское, советское, отнюдь не царством свободы. Пока есть государство, нет свободы. Когда будет свобода, не будет государства. Примечание: Ленин, полное собрание сочинений, том 33, страница 95. А переходной, противоречивой формой от государства буржуазного к коммунистической безгосударственности. Реальная история развития социалистического общества должна привести к отмиранию государства и, следовательно, к отмене необходимости принуждения, ограничения свободы человека. Это Ленин связывает и с изменением самих людей в историческом процессе социалистического развития.